до сегодняшнего дня. Этот отдел демонической фракции, наконец, был обнаружен. И он был обнаружен самым первым трансцендентом в истории клана Ся, который получил истинное значение миража. Мираж отражал реальность. В смертном мире даже глава демонической фракции не смог противостоять отражению миража. Я действительно раскрыл штаб-квартиру демонической фракции. Даже если бы Сюэ Ин мог сохранять спокойствие, он не мог подавить свое нынешнее волнение. Это было огромное дело, которое было бы навсегда записано в анналах клана Ся. В этом поколении демоническая фракция, которая так долго пряталась в темноте, наконец была обнаружена Сюэ Ином. Том 9, глава 1, важное значение, его сердцебиение участилось. Возможно, горный лорд Хе, Си Конг Ян, или даже император горы драконов из прошлого, были бы в восторге от встречи с такими обстоятельствами. Мир клана Ся всегда находился под угрозой со стороны местной штаб-квартиры демонической фракции. Скрытая во тьме штаб-квартира находилась под их носом, в мире клана Ся. Каждый трансцендент клана Ся понимал значение этого. У любой крупной силы была бы штаб-квартира. Штаб-квартира позволит им накапливать и оставлять многочисленные секретные методы, оружие, ресурсы и другие сокровища, которые они могут хранить внутри. Эти ресурсы и сокровища были необходимы для помощи новым трансцендентам. Как демоническая фракция могла быть настолько мощной? Как они смогли привлечь столько трансцендентов в свои ряды? Это было потому, что они могли помочь этим трансцендентам увеличить силу. Если этот демонический штаб должен будет уничтожен, бесчисленные годы накопленной разведки и их базы были бы уничтожены. Такой вид удара был бы сродни разрушенному адскому дворцу Ся. Спокойствие, я должен быть спокоен. Этот вопрос более важен, чем 5 генералов-демонов, но с ним также труднее справиться. Поскольку я уже сталкиваюсь с этим, я должен воспользоваться этим шансом, чтобы нанести удар демонической фракции. Многочисленные мысли формировались в хаотичном уме Сюэ Ина, когда он старался его успокоить. Это была важная, важная встреча. Он не думал, что его одного хватит, чтобы ударить по этой штаб-квартире демонической фракции. Трудно было захватить дворец Черного Ветра. Несомненно, было бы еще труднее захватить эту штаб-квартиру демонической фракции. Я должен успокоиться. Через час Сюэ Ин почувствовал себя совершенно спокойным. Он начал думать о способах решения этой проблемы. Прежде всего, я не могу сделать это в одиночку. Я должен сказать главе дворца Чину и объединиться с другими из клана Ся, чтобы захватить этот штаб демонической фракции в будущем. Во-вторых, я должен быть терпеливым. Я уже обнаружил личность первосвященника, Си Юнь, и что Си Ту Хонг, предатель. Однако, свободно прогрессируя такое долгое время, влияние демонической фракции нельзя недооценивать. Возможно, там есть другие предатели, прикидывающиеся обычными трансцендентами клана Ся. Сюэ Ин усмехнулся. Си Юнь, Си Ту Хонг и некоторые другие были очень эгоистичны и не заботились о жизни трансцендентов Ся. Они тайно присоединились к демонической фракции. Я должен ждать, терпеливо ждать. Я надеюсь, что со временем я смогу раскрыть личности этих предателей одного за другим. Сюэ Ин слегка кивнул. Особенно полубоги. В сторонниках демонической фракции должны быть другие полубоги. Полубоги-предатели были слишком опасны. Наконец, девушка в белой одежде и первосвященник упоминали о больших планах. Сюэ Ин нахмурился. Каков план? Они должны планировать что-то ужасное для нашего клана Ся. Только с терпением могу получиться хороший урожай. Сюэ Ин посмотрел, как Пу Ян Бо подвергают пыткам в камере. Пу Ян, извини, тебе нужно держаться. Пу Ян все еще не сталкивался со смертельной опасностью. Ему нужно было вытерпеть пытки ради клана Ся. Замок Сноу Рок. Цзин Цу, ученик брат Сюэ Ин, весело сказала Цзин Цу, что привело тебя сюда. Важный вопрос с далеко идущими последствиями для нашего клана Ся. Сюэ Ин глубоко вздохнул. Увы, я должен держать это в секрете. То, что я хочу вам сказать, это то, что мой аватар Ци выйдет из замка. Я буду связываться с тобой каждую ночь. Ты не должна пытаться связаться со мной через мой коммуникационный браслет. Просто делай то, что должен. Цзин Цу стало любопытным. Что за дело был там, которое могло бы оказать глубокое влияние на клан Ся в целом? Однако она понимала, что клан Ся имеет свое собственное регулирование. Некоторые вопросы нужно держать в секрете. Даже те, кому они доверяли, имели шанс быть шпионами демонической фракции. Ты не будешь в мире клана Ся? Цзин Цу не могла не спросить. Я по-прежнему буду в мире клана Ся, ответил Сюэ Ин. «Тогда почему я не могу связаться с тобой с помощью браслета?» Цзин Цу была в замешательстве. «Как только все закончится, я расскажу», — ответил Сюэ Ин. «Его аватар Ци и его реальное тело будут проводить долгие часы в мираже, как и в пустоте между слоями. Браслет связи клана Сяни будет функционировать и в мире миража». В тот же день красно-коричневый Сюэ Ин отправился прямо в адский дворец в столицу Ся. Он считал, что вопрос такой важности следует наилучшим образом передать непосредственно. «Сюэ Ин, пожалуйста, сядь». Сюэ Ин встретился с глав дворца Чином в одном из маленьких дворов адского дворца. «В чем дело? Ты лично примчался, или это твой аватар Ци?» — спросила глава дворца Чен с улыбкой. «Я пришел с важным вопросом с далеко идущими последствиями, о которых я должен сообщить вам, глава дворца Чен», — торжественно сказал Сюэ Ин. «Важный вопрос?» — глава дворца Чен был поражен. Он понимал личность Сюэ Ина. Он был спокойным и хладнокровным трансцендентом. Когда он был выговорен главой фракции Си Конг Яном и полубогом Гун Юй в мире Алого Облака, Сюэ Ин по-прежнему сохранял свое самообладание и верность своему способу культивации. Даже когда он отправился уничтожать 5 баз демонов, Сюэ Ин все еще мог быть собранным. Однако, на этот раз, Сюэ Ин выглядел растерянным. «Скажи мне», — глава дворца Чен тоже был серьезен. «Помимо истинного значения крайнего проникновения, я также постиг еще одно истинное значение класса 2. Я сохранил это в секрете, и пока не собираюсь раскрывать его». «Ты постиг еще одно истинное значение?» — воскликнула глава дворца Чен. «Боже, в истории клана Ся, способного постичь истинное значение второй класс уже было блестящим. Понять еще одно, тебе и не следует раскрывать это. Это даже лучше, если меньше людей это узнают». Глава дворца Чен продолжил. «Причина, по которой ты меня искал, не должна состоять в том, что ты хотел рассказать мне о своем другом истинном значении, верно? Используя это второе истинное значение, я могу искать этих генералов-демонов», — объяснил Сюэ Ин. «Прямо сейчас мое истинное тело проводит широкомасштабный поиск в смертном мире, охватывающего все уголки. Полагаю, что закончу свой поиск всей земли и моря в течение 10 лет. Я верю, что 5 генералов-демонов не смогут избежать моего обнаружения». «Поиск генералов-демонов?» — спросил глава дворца Чен. «Ты в этом уверен?» «Совершенно верно», — сказал Сюэ Ин. «Я уверен, что большинство генералов-демонов не могут избежать моего обнаружения». «Хорошо». Глава дворца Чен поднялся в волнении. Он бессознательно шагал взад и вперед по двору, его лицо покраснело. «Эти 5 генералов-демонов всегда были бездействующими. Я всегда беспокоился о возможной будущей битве с ними. С их силой, если мы будем неподготовленными, 1 или 2 полубога могут пасть, погибнут бесчисленные смертные, и их города будут уничтожены. Если ты их обнаружишь, мы получим инициативу в атаке. Они будут в свете, а мы в темноте». Сюэ Ин согласился. «Но причина, по которой я пришел сегодня, не это, удивился глава дворца Чен. Он считал, что важный вопрос с далеко идущими последствиями Сюэ Ина хотел обсуждать с демонами, но это не так. Я тоже нервничал по этому поводу, поэтому я пришел сюда, чтобы обсудить это с главой дворца». Сюэ Ин огляделся вокруг. «Глава дворца, ты уверен, что никто не может слышать нас?» Глава дворца Чен сразу же манипулировал окружающим их районом и сказал: «Будь уверен, я использую пространственный артефакт божества, чтобы изолировать наше окружение. Никто в адском царстве не может подслушать наш разговор». Сюэ Ин кивнул, прежде чем сказать тихим голосом: «Я обнаружил штаб-квартиру демонической фракции, том 9, глава 2, годы». Хотя глава дворца Чен подготовился, но когда он услышал «я обнаружил штаб демонической фракции», он все еще был шокирован. Это действительно было большим сюрпризом. Он был в недоумении. Некоторое время он колебался, прежде чем сказать: «Сюэ Ин, ты говоришь, что обнаружил штаб демонической фракции. Как ты его нашел? Ты уверен?» «Я изначально проводил крупномасштабное сканирование всего смертного мира, когда я попал в подземный замок, охватывающий площадь в 250 километров, скрытый глубоко под землей», — объяснил Сюэ Ин. «После тщательного расследования я пришел к выводу, что форт был зданием демонической фракции». «Почему ты уверен?» — спросил глава дворца Чен. «Я нашел их первосвященника. Замок содержал воинов и оружие божества, а его магические массивы были еще более мощными, чем те, что были во дворце Черного Ветра». Сюэ Ин продолжил. Внутри храма хранилось большое количество ресурсов, и в нем также находился колодец великого демонического бога. Оружие, божество, секретные методы, дьявольский колодец великого демонического бога, большой 250-километровый замок, ха-ха-ха, хорошо, очень хорошо. Глава дворца Чен взволнованно задрожал. Он ходил туда и обратно во дворе. Он был так взволнован, он не знал, что делать. Так много лет. На протяжении долгой истории нашего клана Ся демоны всегда скрывались в темноте. За все эти годы нам не удалось найти их штаб. Сюэ Ин, ты действительно гений номер один клана Ся всех времен. Глава дворца Чен сказал, глядя на Сюэ Ина. Ты нашел штаб-квартиру демонической фракции. Если нам удастся ее искоренить, это значительно уменьшит внутренние трения в нашем клане Ся. Ха-ха, этот вопрос действительно более важен, чем убийство этих генералов-демонов. Сюэ Ин кивнул. Каждое поколение встречает более одного полубога, принадлежащего демонической фракции. Они уменьшали бы силу клана Ся и даже заставляли бы их страдать от междоусобиц. Поскольку они были скрытыми предателями, если бы они начали внезапную атаку, они в конечном итоге устроили бы хаос в клане Ся. Это, в свою очередь, в конечном итоге нанесет урон еще более пагубный, чем атаки генералов-демонов. Более того, нанесенный вред будет иметь эффект несколько эр, а не только в текущий. Самое главное, это дьявольский колодец великого демонического бога. Глаза дворца Чена заискрились. Уничтожение колодца великого демонического бога, уничтожение штаба и уничтожение их разведданных было бы эквивалентно тому, чтобы привести их на грани истребления. Без энергии божества, созданной дьявольским колодцем, великий демонический бог не может устраивать свои чудеса, чтобы культивировать трансцендентов. Сюэ Ин кивнул. Верно, предатели. Те, кто перешел на демоническую фракцию, должны быть искоренены. Глава дворца Чен продолжил. Даже если мы уничтожим штаб-квартиру демонической фракции, пока эти предатели останутся в живых, они, безусловно, попытаются восстановить ее. Без дьявольского колодца или их накопленной информации они могут и не быть угрозой для нас, но мы не можем быть слишком самоуверенными. Возможно, после нескольких поколений они снова станут угрозой. Сюэ Ин согласился. Я тоже так думаю. В настоящее время я занимаюсь тайным расследованием их штаб-квартиры, ожидая возможности. На данный момент у меня есть знания о личности их первосвященника, а также одного из их трансцендентов. Кто их первосвященник? Спросила глава дворца Чен. Ему действительно любопытно. Си Юнь. Сюэ Ин торжественно сказал. Брат Си Юнь, это сцена его культивации. Сюэ Ин слегка махнул рукой, используя мировую энергию, чтобы проецировать изображение, которое он видел ранее в воздухе. На сцене изображены Си Юнь с его малиновыми бровями, в малиновом халате, который Сюэ Ин видел раньше. Си Юнь начал культивировать, и на его коже начали появляться слои чешуи, пара рогов, размахивающих головой. Лицо казалось более зловещим. Это. Глава дворца Чен глубоко вздохнул. Он не мог полностью доверять информации из этой единственной сцены. Не увидев этого своими глазами, он не посмел поверить в это. Однако он частично доверял этому, поскольку информация поступала от Сюэ Ина. Если бы любой другой трансцендент заявил это, он мог бы даже заподозрить другую сторону. Все станет ясно, когда мы атакуем штаб-квартиру демонической фракции, сказал Сюэ Ин. Кто еще? Спросил глава дворца Чен. Есть и Си Ту Хонг, сказал Сюэ Ин. Он тоже предатель. Кроме этого, мой лучший друг, брат ученика Пу Ян, находится в плену в их штаб-квартире. Он все еще жив, страдает от пыток. Этот парень, Пу Ян, все еще жив? Глава дворца Чен был удивлен. Он все еще жив. Он заперт в штаб-квартире демонической фракции. На данный момент я не собираюсь его спасать, поскольку я боюсь, что это предупредит врага, сообщил Сюэ Ин. Это был правильный выбор, но его время ограничено. Продолжай свое наблюдение, но не действуйте опрометчиво, глава дворца Чен сказал. Мы будем продолжать расследовать. Чем больше предателей мы раскроем, тем лучше. Мы должны подождать до последнего момента, прежде чем мы расставим сети. Сюэ Ин кивнул. Я понимаю. Сюэ Ин, твои текущие действия окажут помощь поколениям нашего клана Ся. Глава дворца Чен продолжил. Тебе нужно быть осторожным. После их встречи глава дворца Чен также начал готовиться к предстоящим убийствам генералов-демонов и еще более важного события – уничтожение штаб-квартиры демонической фракции. Как только они будут готовы, и время наступит время, они могли призвать полубогов и нанести им сокрушительный удар в один ход. Сюэин продолжал упорно работать. Его аватар Ци прибыл в штаб-квартиру демонической фракции, чтобы следить. Поскольку он выполнял простое наблюдение, потребление Ци было минимальным, поэтому Сюэин мог поддерживать его около полугода. В то же время его реальное тело летало повсюду, чтобы исследовать. На пятый месяц расследования, скрытый в мираже, Сюэин посмотрел на подземные глубины перед ним, где находился военный корабль с несколькими демонами. Это были не демоны, кто привлек внимание Сюэина. Вместо этого его глаза были привязаны к фигуре очаровательного женского демона, одетой в красные доспехи. Она была суккубом с мощной аурой. Один из пяти генералов демонов, суккуб. Губы Сюэин сжались, а его рот слегка искривился. Хорошо, это первый генерал демонов. Согласно отчетам разведки клана Ся о пяти генералах демонов, упоминалось, что суккуб была немного слабее. Предполагалось, что ее сила была около силы полубога среднего ранга. Конечно, если она не располагала оружием божества, демоны больше полагаются на свои врожденные способности, и они, как правило, не имеют высокого понимания царств. Судя по тому, что ее аура и выражение совсем не изменились, кажется, что этот суккуб меня не обнаружил Сюэина. Этот результат соответствовал его оценкам. Он считал, что этот суккуб не будет иметь более высокого понимания царств, чем Си Конг Ян. Сюэин бросился вперед на высокой скорости и без остановки. Он продолжил свои расследования. На 11-м месяце расследования. Это он. Внутри миража Сюэин посмотрел вдаль на военный корабль, скрытый в глубине вулкана. Военный корабль содержал группу демонов. Самым привлекательным из них был маленький демон с фиолетовой броней. В прошлом этот демон лично отправил своего аватара Ци, чтобы убить Сюэина. В тот момент Сюэин не хотел делать резких движений, поскольку он хотел скрыть свою истинную силу. Вместо этого защитник с зеленой броней был тем, кто сделал ход. Его боевая мощь очень высока. Основываясь на отчете разведки клана Ся, его сила сравнима с горным Лорхье. Сюэин задумался. Он эквивалентен полубогу первого ранга. Дьявол с пурпурной броней сидел, скрестив ноги. Темная демоническая энергия покрывала все его тело. Его маленькое лицо было холодным и отстраненным. Он, казалось, был в середине практики. Никаких изменений в его ауре. Он должен также не знать обо мне. Сюэин подумал с облегчением. Было всего 5 генералов демонов. Согласно разведке, самым могущественным был этот пурпурно-бронированный демон, в то время как самым властным был большой, сине-голубой демон. Сюэин продолжал расследовать во время полета. Его скорость была настолько велика, что в мгновение ока он мог преодолеть расстояние в 50 километров. Хотя мир клана Ся был настолько огромным, что он мог облететь его несколько раз за один день. Через год и 3 месяца расследования, внутри миража Сюэин смотрел на огромную фигуру генерала демонов, спящую внутри военного корабля, такой большой. Его высота может достигать 1000 метров, гора высотой в 1000 метров. Он заслужил свое прозвище «Горный демон». Сюэин покачал головой. Этот демон-генерал обладал необычайной силой, но на основе разведки клана Ся, он был сравним только с полубогом третьего ранга. Хотя у него было тираническое тело, его понимание царств было очень слабым. Сюэин улыбнулся. Этот горный демон все еще спал, не видя шпиона внутри миража. В мгновение ока прошло 2 года и 1 месяц с тех пор, как Сюэин начал свое расследование. В районе, обращенном к морю, на юге и на пустынном необитаемом пляже, одетый в черное, Сюэин лежал на белоснежном песке и расслабленно пили фруктовые вина. Цзин Цу, Сюэин использовал свой коммуникационный браслет, чтобы поговорить с Цзин Цу. Он связывался с Цзин Цу и главой дворца Чином, чтобы каждый день беседовать и доставлять отчеты. В конце концов, не было никакого способа связаться с внешним миром, пока он был в мираже. Ха-ха, у меня хорошее настроение. Все еще рано. Боюсь, это займет еще несколько лет. Как дела дома? Сюэин передал. В тот день он закончил проверять все районы земли в мире клана Ся. Он обнаружил 3 генералов демонов, хотя он подсчитал, что 2, которых он еще не нашел, скрывались глубоко в море. Поговорив с Цзин Цу какое-то время, Сюэин передал отчет главе дворца Чен. Я закончил проверять все районы с землей и нашел 3 генералов демонов. Я снова проверил, и 3 сохранили свои первоначальные позиции, не подозревая обо мне. Вот и все. Сейчас я начну исследовать океан. Сюэин встал и положил свое фруктовое вино. С движением фигура Сюэин исказилась и исчезла. Том 9, глава 3, Великий демонический аватар. Третий год, девятый месяц расследования. Штаб-квартира демонической фракции. Скрытым в мираже был красноватый Сюэин, шпионящий в штаб-квартире. Аватарыцы были слабее, чем их истинное тело. Чтобы защитить свой аватар, Сюэин снабдил его своим сильнейшим воином божества, Золотым Человеком. Сюэин возвращался каждые полгода, чтобы снабжать аватара ци энергией, в результате чего это место постоянно контролировалось. Их трансценденты редко посещают штаб-квартиру. За эти 3 года и 9 месяцев я обнаружил только 5 из них. Сюэин осторожно покачал головой. Это было все еще в пределах разумного, поскольку трансценденты демонической фракции обычно маскировались как трансценденты клана Ся. При нормальных обстоятельствах они не прибывали бы в штаб-квартиру, если это не было необходимо. Это было похоже на то, как он редко посещал фракцию воды. Всего 5. Сюэин был несколько разочарован. Помимо первосвященника Си Юни Ситу Хонга, он обнаружил только 3. Мм, внезапно глаза Сюэина стали ярче. Внутри малинового зала Си Юнь сидел, скрестив ноги на огромном троне. Чешуйки на его теле мерцали от тусклого холодного света. Аура вокруг его тела была мощной. Вероятно, он мог противостоять десятку полубогов, используя одно только свое демоническое телосложение. Среди методов темного демонического культивирования были более слабые, а также более сильные. В темной бездне считалось, что демоническое тело, полученное путем культивирования, было ближе к совершенству, чем врожденное демоническое тело. В конце концов, у врожденных особенностей были ограничения, а у культивации не было. Си Юнь внезапно издал медленный, длинный выдох, который заполнил весь малиновый зал. Его урчащий выдох был сродни страшному монстру. Чешуйки на его теле и рога на голове тоже исчезли. Си Юнь открыл глаза, его острый взгляд издавал недовольство. «Мое понимание царств все еще низко. Я до сих пор не смог выучить эту технику демонического телосложения до конца. Несмотря на то, что я первосвященник, я все еще уступаю третьему священнику. Хм, если бы я был избран великим демоническим богом, подобно тому, я, возможно, также смог бы довести эту технику демонического телосложения до совершенства. Я даже не знаю его личности, того полубога клана Ся», — тайком сказал Си Юнь. «Каждый полубог демонической фракции имел возможность напрямую общаться с великим демоническим богом. Они не знали о личности других». Си Юнь отошел от трона. Темная магия медленно пронизывала все вокруг него, прежде чем сгуститься в черный туман. Он вышел из малинового зала и отправился в самую скрытную часть штаб-квартиры демонической фракции, в закрытой секретной комнате. Эта комната была очень просторной, площадью более 500 метров. Дверь в эту секретную комнату медленно открылась. Си Юнь вошел и посмотрел на бронзовый гроб, подвешенный в воздухе 13 цепями. Эти цепи простирались к различным частям комнаты, полностью блокируя бронзовый гроб. Его поверхность излучала плотную ауру темной магии. «Первосвященник». Появилось облако тумана, превратившись в девушку в белой робе. «Как все идет?» «Все нормально», — спросил Си Юнь. «Все идет так, как планировалось, первосвященник». «Проблем нет», — ответила девушка. «Я вижу, что процесс с культивацией аватара демонического бога идет хорошо». Си Юнь слегка кивнул. «Это хорошо. Эта задача имеет первостепенное значение и имеет большие последствия. Мы не можем быть беззаботными». «Понятно», — почтительно ответила девушка в белом. «Осталось еще 6 лет, прежде чем мы должны сменить лекарственную жидкость. Напомни мне, когда придет время», — Си Юнь проинструктировал девушку. «Да, вам не нужно беспокоиться, первосвященник. Я четко помню дату, когда мы должны сменить лекарственную жидкость, чтобы воспитывать аватар великого демонического бога». Си Юнь кивнул. Этот вопрос культивации аватара великого демонического бога имел большое значение и был специально поручен ему великим демоническим богом. Он мог игнорировать другие вопросы, но не могло быть никаких проблем с культивацией аватара. Великий демонический бог обещал ему прекрасную награду, пока он преуспеет в выполнении этой задачи. Вот почему Си Юнь изо всех сил контролировал это. Он боялся, что возникнет какая-то проблема. Си Юнь выпустил свою собственную темную магию и тщательно исследовал бронзовый гроб. Он ушел с улыбкой. Внутри миража красно-коричневый Сюэину было трудно поверить. Страх и беспокойство виднелись у него в глазах. «Аватар великого демонического бога?» — Сюэин не мог поверить своим ушам. Этот кусок мяса внутри бронзового гроба, это аватар великого демонического бога. Сюэин посмотрел на огромное тело, содержащееся в бронзовом гробу. Тело было гуманоидным. Он сидел на высоте 8 метров в высоту и был покрыт красными чешуйками. Аватар легендарного божества, что он планирует делать? Согласно записанной истории клана Ся, они были только легендой. Для божества существовало всего два метода, чтобы спуститься в мир смертных. Первым был проект «Мир войны». Слабые, недавно созданные божества не могли этого сделать. Вместо этого, только сильные, великие божества могли пересечь расстояние и пространство, чтобы установить пространственную метку и силой отправить проекцию вниз. Этот процесс поглощал ужасное количество энергии божества. Второй способ – спуск аватара. Согласно некоторым секретным данным, о которых знал Сюэин, спуск аватара требовал тела во плоти. Это тело должно было родиться и вырасти в смертном мире. Если бы оно пришло из другого мира, оно было бы отвергнуто этим миром. Чтобы быть возвращенным со стадии эмбриона, его спуск в сочетании с нисхождением души великого демонического бога потребует бесчисленного количества ресурсов. Конечным результатом, однако, было бы тело, которое обладало бы совершенной совместимостью с душой. Конечно, это тело могло быть использовано только великим демоническим богом. Чтобы успешно развить тело, достаточно мощное, чтобы стать сосудом души великого демонического бога, нужно было исчерпать огромные ресурсы. Что касается самого великого демонического бога, чтобы отправить его душу в далекое место, разделенное слоями пространства, ему также пришлось заплатить огромную цену. Это не то, что могли позволить себе обычные демоны или даже предки клана Ся. В мире клана Ся, во всей истории мира клана Ся был только один случай отправки божественного аватара от демонической фракции храма земного бога. Это была битва за веру в мире клана Ся, потрясающая битва, которая привела к поражению демонической фракции. Демоническая фракция скрылась в темноте после битвы, больше не появляясь на поверхности. После этого события ни один другой аватар божества не спускался. В прошлый раз аватары божества спустились, чтобы завоевать веру в мире клана Ся. Что может быть причиной на этот раз? Сюэин почувствовал невидимое давление. Аватар божества великого демонического бога был ужасающим существом. Хотя их сила была ограничена уровнем полубогов от подавления материального мира, их понимание глубоких тайн было чрезвычайно высоким. Многие предки клана Ся уже стали божествами и имели высокие статусы, но даже сейчас ни один из них не смог отправить своих аватаров. При этом можно было только представить, насколько мощным был великий демонический бог. Храм бога земли был колоссальной силой во всем мире божества. Несмотря на второй уровень истинного значения миража Сюэина, истинное значение звезды и истинное значение экстремального проникновения были могущественными, он даже не представлял, насколько сильнее великий демонический бог по сравнению с ним. Что касается аватара божества, возможно, только другой аватар божества мог бы сопротивляться этому. В прошлом великий демонический бог и могущественное существо из храма земли ниспослал своих аватаров и столкнул их друг с другом. Эта битва раскалывала и разрушала землю. Клан Ся мог только наблюдать со стороны. Сердце Сюэина сжалось. Уничтожить его. Мы должны уничтожить его до завершения процесса. Сюэин посмотрел на тело внутри бронзового гроба, висящего в закрытой секретной комнате. Если мы уничтожим эту плоть, великий демонический бог потеряет свою среду для спуска. В тот же день, тело Сюэина встретилось с главой дворца Чэнь, когда они обсуждали эту ситуацию. Глава дворца Чэнь также испугался, услышав новости. Он знал гораздо больше секретов, чем другие. Аватары божеств не могут войти в Алую гору. Если бы они могли, другие силы из мира божеств уже отправили бы своих аватаров. Если их цель не войти в Алую гору, то это должно быть ради борьбы с нашим кланом Ся. Мысли главы дворца были похожи на Сюэина. Поскольку наш клан Ся и великий демонический бог являются соперниками, мы должны уничтожить тело до его завершения. Ты упомянул, что Си Юнь сказал, что лекарственная жидкость будет заменена через 6 лет. Мы ударим, пока они не сменят ее. Продолжай следить за ними. Мы ударим, пока не истечет 6 лет. Понял. Сюэин согласился. Том 9, глава 4. Бессмертное тело. Аватар Ци Сюэина продолжал следить за зданием демонической фракции, уделяя особое внимание огромному телу, содержащемуся в бронзовом гробу, который висел в секретной комнате. Сюэин нырнул прямо ко дну океана, пока ему не помешал невидимый барьер, который заставил его остановиться. Когда он пролетел вокруг барьера, он осмотрел площадь в 250 километрах от своей позиции. 3 года и 11 месяцев в расследовании. Сюэин влетел в мираж, как полоса света во тьме. Выйдя из глубины моря, он увидел огромный остров длиной в сотни километров. На этом острове даже был город размером с уезд. В целом океан покрывал большую площадь, чем США. На нем также были многочисленные острова, как маленькие, так и крупные, разбросанные по всему миру с многочисленными обитателями. Из 6 великих трансцендентных организаций дворец морского божества отвечал за всю территорию, покрытую океаном. Внутри этого округа была шумная река. Под кривым деревом на стуле сидел одинокий старик. В одной руке он держал бревно, а в другой – резьбовой нож. Он вырезал, пока ребенок ждал рядом с ним. Когда холодный ветер пронесся мимо него, старик смотрел на бревно с глубоким волнением в глазах. Древесная стружка летала в воздухе, прежде чем превратить женщину с доблестной героической аурой. «Сестра Пинг, если бы вы были еще живы, мы могли бы проводить время завтракая на улице, прогуляться по оживленным улицам и выпивая вино на крышах. Вы сказали мне раньше, что так вы бы хотели провести день. Но, если вы посмотрите на меня сейчас, возможно, вы меня даже не узнаете», – прошептал старик. Его голос был настолько тихим, что никто не мог его услышать, даже ребенок рядом с ним. Корабли продолжали прибывать и уходить по соседней оживленной реке, большинство из которых принадлежало богатым лордам. 2 развратных мужчины наслаждались прогулкой с ветерком, когда они громко разговаривали на лодке, на которой было столь много красивых девушек, сколько облаков в небе. «Брат Чжу, смотри, этот старик там», — сказал один из мужчин, когда он рассмеялся и указал пальцем. «В такую холодную, глубокую зиму и с этим холодным, влажным ветром, дующим на берег реки, он действительно настроен на резьбу, он даже взял с собой этого хрупкого ребенка. Какой напыщенный! Действительно, он выглядит еще более напыщенным, чем мы. Хотя, разве ты не думаешь, что, несмотря на его седые волосы, этот старик все еще выглядит красивым? Он мог бы даже подцепить некоторых из этих девушек на нашей лодке», — ответил другой юноша с пухлым телом. «Я не смогу терпеть никого, кто был бы красивее меня, тем более, когда этот человек, старик. Смотри, что я буду делать». Высокий, худой юноша огляделся, прежде чем схватить длинное бамбуковое весло с палубы лодки. Он использовал его, чтобы направиться к одинокому старику. Кристально чистая вода направилась к старику. Высокий, худой юноша, казалось, обладал приличным уровнем культивирования, поскольку количество воды, которую он поднял из реки, было достаточно большим. Часть воды направлялась прямо на старика и его молодого помощника. Однако, как будто они были иллюзорными, вода прошла мимо них и пролилась на землю. Даже на стуле и на коробке не было и капли воды. Ах, высокий, худой юноша с бамбуковым веслом остался ошеломленным этой сценой. Он не мог не потирать глаза, не в силах поверить в то, что только что видел. Вода просто прошла через тело человека, даже не касаясь его. Пухлый юноша, который смотрел со стороны, тоже широко раскрыл глаза. Старик поднял голову, чтобы посмотреть на 2 молодых дворян на близлежащей лодке. Один взгляд, волны встряхнули лодку, заставив высокого, худого юношу пошатнуться на палубе. Всплеск, вода брызнула повсюду. Пухлый юноша тоже упал, раскрыв рот. Пухлый юноша посмотрел на одинокого старца, чувствуя себя глубоко потрясенным. Как раз перед тем, как речная вода, казалось, прошла через тело старца, он понял, что этот старик, должно быть, был кем-то важным. Брат Чжоу использовал воду из реки, чтобы попытаться облить этого старика и сам попал в реку. Более того, все происходило так естественно, что это почти казалось несчастным случаем. Чем больше он думал об этом, тем больше он боялся. Именно в это время, на сотни метров под землей, Сюэин проходил мимо этого места в мираже. Рука старца, которая держала нож, замерла. Подразнив этих 2 отроков, брови старика сморщились. Он повернул голову в сторону Сюэина. Поскольку между ними было расстояние в сотни километров, больше, чем периметр поиска Сюэина, он не мог обнаружить взгляд старика. Этот мир клана Ся стал более интересным. Удивительно, но здесь есть кто-то, кто может путешествовать в мираже. Появляются все более мощные персонажи. Старик встал и приказал: «Малыш, давай возвращаться». «Да, мастер». Ребенок прибрал коробку, сложив ее вместе со стулом. Затем он положил их на плечо и ушел со стариком. Поскольку расстояние между ними сократилось всего до 250 километров, Сюэин проверил область с мираже. Его быстрое сканирование ничего не показало, что побудило его продолжить работу в других областях. Прошло 5 лет с тех пор, как Сюэин покинул замок Снаурок, чтобы начать поиски. Сюэин сидел на пляже, на острове, покрывающем площадь в сотни километров. Некоторые рыболовецкие лодки плавали в близлежащих водах. Жители этого острова были рыбаками в течение нескольких поколений. Однако это была глубокая ночь, поэтому рыбаки в настоящее время спали. Сидя на пляже, Сюэин выложил несколько камней происхождения перед ним. Его палец слегка коснулся одного из них, заставив его проглотить примитивную мировую энергию. Камень превратился в порошок менее чем за секунду. Его скорость поглощения была настолько высокой, что и соседние камни быстро закончились. Каждая часть его плоти, его мышцы и кости поглощали все больше и больше энергии. Это было так, как говорилось. Количественное изменение приведет к качественным изменениям. Хотя люди не обладали врожденными талантами демонов или могущественными телами коренных трансцендентов, поглотив непомерное количество камней происхождения, даже их тела могли прорваться и стать сильнее. Сюэин почувствовал, как каждая часть его тела ревет. В нем произошли слабые качественные изменения. Это было так удобно. Его кровь текла с большей силой, когда его клетки наполнялись ужасающей жизненной энергией. Казалось, что каждая клетка в его теле может мгновенно исцелить себя. Даже если его сердце было разрушено, его мозг и другие жизненно важные части сломлены, его жизненная сила еще могла исцелить их. С такой жизненной силой, возможно, он мог бы даже исцелить ущерб на клеточном уровне. Конечно, чтобы восстановить повреждения на клеточном уровне, его жизненная сила будет потребляться с поразительной скоростью. Если бы он истощил всю свою жизненную силу, это означало бы смерть. Бессмертное тело. На лице Сюэина появился намек на улыбку. Его тело, наконец, достигло средней стадии Святого Царства. Кроме того, он приобрел бессмертное тело. В темной бездне только демоны 4-го уровня и выше имели бессмертные тела. Между тем у всех их полубогов были бессмертные тела. Если бы у оппонента не было абсолютного превосходства, любого, у кого есть бессмертное тело, было бы трудно убить. В этом аспекте люди были слишком слабы. Обычно человеческое тело не могло практиковать такие виды искусства. Только те, кто пробудил свои врожденные таланты, могли использовать камни происхождения для накопления энергии и достижения качественных изменений. У меня есть 3 истинных значения и успешно культивируется бессмертное тело. Возможно, только те высшие полубоги, возможно, могут навредить мне. Что касается убийства меня, Сюэин был в хорошем настроении. Он уже поднял свое тело до средней стадии Святого Царства, поэтому он мог попытаться достичь 2-го пробуждения своих врожденных талантов. Если это тоже удастся, он, несомненно, достигнет вершины Святого Царства. Однако требуемое количество камней происхождения было настолько велико, что даже если бы все трансцендентные миры, окружающие мир клана Ся, были выкопаны, этого было бы недостаточно. Эта сумма была просто нереальной. Уже было невероятно, что он достиг средней стадии Святого Царства. Том 9, глава 5, сеть. После этого я попытаюсь сделать 2-е пробуждение. Глаза Сюэина сверкали от ожиданий. 2-е пробуждение дало бы ему возможности, которые соответствовали бы первозданному существу. Как правило, у среднего демона была большая сила, чем у первозданного существа, тогда как обычное изначальное существо было более мощным, чем коренной трансцендентный. Но это было основано только на средней силе. Точно так же, как демоны были классифицированы на нижних, средних и верхних, основываясь на их врожденных талантах, соответственно, трансценденты были разделены на разные категории. И такая же ситуация применима к первозданным существам. Эксперты среди первозданных существ также были пугающими. Независимо от врожденного таланта, когда они пробуждают свою родословную, они достигнут пиковой стадии царства полубога. Думал Сюэин, есть даже случаи выдающихся персонажей, которые зависят исключительно от своих врожденных талантов, кто стал полубогом. Как могли бы 5 генералов-демонов быть настолько грозными? Учитывая их понимание царств, они не имели никаких преимуществ перед людьми. Например, фиолетовый демон, чья боевая мощь была вроде горного лорда Хе, он добрался до третьего этапа царства в своем истинном значении частиц, в то время как горный лорд Хе схватил истинное значение четвертого класса. Однако горный лорд Хе уже давно сконденсировал истинное сердце божества. Было огромное, качественное различие между истинным значением на стадии трех царств и сердцем божества. Строго говоря, горный лорд Хе находился на совершенно ином уровне с точки зрения его понимания царств. Кроме того, горный лорд Хе имел оружие божества. Тем не менее, фиолетовый демон мог по-прежнему полагаться на его тираническое тело и врожденные таланты. Первозданные существа имели большие преимущества в этих областях. Изначальные существа не нуждались в глубоком понимании царств и могли быть просто тираническими существами. Если бы их понимание царств было глубоким, тогда они стали бы еще более мощными. Однако мне очень трудно пройти пробуждение. Сюэйн нахмурился. Согласно зарегистрированной статистике в истории клана Ся, есть примерно 10% шанс пробуждения, когда его тело достигает стадии святого. Полагаться исключительно на удачу, надеясь достичь вторичного пробуждения без закалки тела, таких случаев никогда не было во всей истории клана Ся. На начальном этапе Святого Царства вероятность пробуждения чрезвычайно низка. Несмотря на то, что есть вероятность 10%, все люди, кто распоряжаются миллионами килограммов камней происхождения, являются удивительными существами с глубоким пониманием царств. Сюэйн думал, кроме того, чем выше понимание царств, тем выше вероятность пробуждения, особенно для тех, кто схватил истинное значение, связанное с физическим телом. Истинное значение могло аналогичным образом укрепить его физическое тело, даже позволяя человеку достичь бессмертного тела. Такие бессмертные тела не зависели от сущности жизни. Вместо этого они зависели от законов глубоких тайн. Сюэйн был глубоко в мыслях, в записях, переданных из мира божества, слишком мало упоминаний, в которых подробно описывается истинное значение миража. Истинное значение крайнего проникновения не описано, но истинное значение звезды описано подробно. Согласно тому, что он прочитал, как только истинное значение звезды достигнет третьего этапа, можно будет получить звездное бессмертное тело. Записи, детализирующие звездное бессмертное тело, переданные из мира божества, были чрезвычайно преувеличены. Исключительно полагаясь на звездное бессмертное тело, можно было бы раздавить всех трансцендентов целой эпохи. Я не буду торопиться. Чем глубже мои представления о царстве, тем более мощный мой контроль над моим физическим телом и, следовательно, тем больше надежды на пробуждение. Вставая, он махнул рукой. После этого Сюэйн продолжил ходить по пляжу поздней ночью, иногда видя какие-то мерцания света, исходящие от далекой лодки рыбака. Цзин Цу. Сюэйн одновременно болтал с Цзин Цу, используя коммуникационный браслет. Чтобы узнать, что происходит в замке Снаурок, он всегда найдет время поговорить с Цзин Цу. Пятый год, девятый месяц расследования. Это был хаотичный регион моря. Сюэйн продолжал ходить в мираже, наблюдая за каждым уголком на дне. Внезапно его ум содрогнулся. Я нашел это. Он внимательно изучил линкор с расстояния. Этот корабль был расположен на расстоянии примерно 15 километров. В нем находилась группа более слабых демонов. Самым сильным демоном был пожилой демон серого цвета, и его тело было слабо различимым, когда он сидел, скрестив ноги. Это теневой демон пяти генералов демонов. Сюэйн слегка кивнул. Его боевая мощь похожа на боевую мощь горного демона. Помимо спящего горного демона, другие демонические генералы все еще культивируют. Эти генералы демонов используют каждую возможность для культивации, чтобы улучшить свою боевую мощь. Разведка клана Ся был основан на предыдущих состояниях сил генералов демонов. Души человека были очень питательны для демонов. Генералы демонов всегда потребляли человеческие души, и если они оставили нетронутыми, они бы культивировали в течение следующих сотен лет. Их боевые способности, несомненно, возрастут, и даже может произойти качественное изменение боевой мощи генерала демонов. Конечно, вероятность того, что он станет демоническим богом, была довольно низкой. Однако, если какой-либо из них достигнет качественного изменения и, таким образом, приобретет боевую мощь, которая могла бы превзойти всех трансцендентов текущей эпохи, это было бы крайне неприятно для клана Ся. Это четвертый. Сюэйн показал усмешку. Он чувствовал себя в приподнятом настроении. Осталось еще один. Вперед. Когда он изначально начал искать генералов, он потратил немало сил. Но в тот момент, Когда он нашел одного, остальные генералы демонов были найдены с легкостью. Всего 3 месяца спустя Сюэйн обнаружил местонахождение последнего генерала демонов. Это был также генерал демонов, который заставлял Сюэйна больше всего волноваться, так как он проявил чрезвычайно высокую боевую мощь среди 5 генералов демонов. Этот генерал был первым, кто имел боевую силу, сравнимую с первым рангом в рейтинге полубогов. Кясянь даже думал, что он может скрывать часть своей силы, что заставило Сюэйна беспокоиться о том, что генерал, возможно, вычислит его. Во второй половине дня, это был прекрасный остров. Морской бриз мягко дышал по малонаселенному острову, солнечный свет сиял ярко над головой. Серебристо-белый линкор был скрыт в нескольких километрах от острова. Никаких других подчиненных демонов не было внутри корабля. В нем было только одно существо. Это он. Сюэйн использовал отражение реальности в его мираже, чтобы исследовать этого демона. Он был ледяным синим демоном большого роста. Его физическое тело было похоже на шедевр с его чешуйками, казалось бы, вырезанными из холодного льда, безмятежным выражением на лице. В настоящее время он культивировал, сидя со скрещенными ногами, как и предыдущие генералы демонов. У его ауры не было даже малейших изменений, и его выражение тоже не изменилось. Он меня не узнал? Сюэйн был поражен и счастлив. Он в основном опасался и беспокоился о маленьком демоне и этом холодном демоне. Этот холодный демон был демоном высшего ранга. Может ли его понимание царств быть на том же уровне, что и у горного лорда Хе, или оно на самом деле слабее? Тем не менее, мне все равно придется проверить их снова. В тот же день Сюэйн отправился исследовать места всех 5 генералов демонов. Они все были на своих первоначальных позициях. Кроме спящего, остальные 4 потребляли души людей и культивировали. Ни один из них не переместился. Фантастика. Сюэйн стоял над огромными и могучими волнами моря, его глаза были полны желания убивать. По правде говоря, когда он следил за демонами, у него было желание просто пойти и убить их, когда он увидел, что эти демоны потребляют души людей. Он знал, что должен был держать себя в руках, он будет действовать только тогда, когда придет время действовать. В противном случае убийство одного из них приведет к тому, что остальные 4 будут настороже. Сюэйн выдохнул, успокаиваясь, прежде чем использовать свой коммуникационный браслет. Глава дворца Чен. Что случилось, Сюэйн? Спросил глава дворца Чен. Чтобы защитить наш клан Ся, найдены местоположения всех 5 генералов демонов. Они меня не обнаружили. Сюэйн передал. Мы можем начать действовать. Это простое предложение было наполнено безграничным намерением убийства. Хорошо, мы больше не будем задерживаться. Время набросить сеть. Глава дворца Чен ответил. Том 9. Глава 6. Зачистка гнезда. Горный лорд Хи Юань, специалист номер 1 под небесами, сидел скрестив ноги на одном из горных пиков. Хотя он уже давно заполучил сердце божества, даже не считая его глубокого понимания в области массивов, он все еще не мог открыть море божества в своем теле, чтобы стать божеством. Кроме того, угроза, которую несли генералы демонов, означала, что он, так называемая высшая фигура из высших фигур, поддерживающих небеса, не мог отступить. В этот момент над горным лордом Хи ярко озарился солнечный свет. Казалось, что над ним распустился клубок золотых лучей. Горный лорд Хе, глава дворца Чен передал сообщение. Глава дворца, в чем дело? Ответил горный лорд Хе. Важное дело, о котором я должен доложить, ответил глава дворца Чен. Немедленно соберите 2 полубогов вашей горы божества. Когда вы все соберетесь, я скажу вам, в чем дело. Я должен звать их сейчас. Горный лорд Хе был подозрительным. Что случилось? Да, я имел в виду прямо сейчас. Глава дворца Чен приказал. Трансценденты клана Ся могли иметь абсолютное доверие к главе адского дворца, но это не значит, что они были абсолютно подчинены им. В конце концов, у этих могущественных трансцендентов была своя собственная воля. Тем не менее, этот приказ не прошел мимо. Вскоре появились остальные 2 полубога горы божества, призрачный рыцарь Фэн Донг и вице-лорд Цзанно. Боевая мощь вице-лорда Цзана была огромной, она была близка к вершине таблицы с рангами. Кроме того, он имел оружие божества. На самом деле, на горе было много грозных магов, которые были разделены между 2 отдельными школами. Черная божественная школа магии и школа белого божества. Вице-горный лорд Цзанно принадлежал к черному божеству и был ужасным черным магом. Тем временем горный лорд Хи Юань был одним из лучших в обеих школах и стал экспертом номер один. «Гордый лорд, что требует такой спешки?» – спросил призрачный рыцарь Фэн Донг. «Я был в разгаре экспериментов, но мне пришлось внезапно остановиться. Волосы вице-лорда Цзанно были грязными, и он, похоже, был недоволен тем, что только что произошло. Вы все узнаете через некоторое время». Горный лорд Хе засмеялся, подозрительно посмотрел на далекое небо. Очень скоро вице-горный лорд Цзанно и Фэн Донг тоже начали смотреть на далекое небо. Небо на расстоянии было разорвано на части, раскрыв трещину, из которой приближались бок о бок две фигуры. Один из них был тонким и лысым стариком Чао Цин. «Старик Чао, почему ты здесь?» Цзанно нахмурился. Он взглянул на человекоподобное растение сбоку от него. Древний хранитель дерева даже пришел. Древний хранитель дерева был одним из воинов божества клана Ся. «Я тоже не знаю причины». Чао Цин был сбит с толку. «Древний хранитель дерева нашел меня. Глава дворца Чен позволил мне привести его, когда они были полны вопросов. Горный лорд Хе, вы, три полубога горы божества, будете двигаться вместе с Чао Цинем и древним хранителем дерева, чтобы напасть на генерала демонов фиолетового цвета. Вот координаты на карте. Я уверен, что вы знаете о причине этой операции. Вы должны временно держать это в тайне от других полубогов». Горный лорд Хе был поражен. Фиолетовый генерал демонов, это был генерал демонов с боевой мощью наравне с ним. Неудивительно, что они посылали так много экспертов в дополнение к древнему хранителю дерева, воину божества. Его листья деревьев и ветви фанатично связывали своих врагов, что затрудняло им бегство. Он может забыть о победе, с моим-то оружием божества. Горный лорд Хе был очень уверен. По согласованию с древним хранителем дерева он даже почувствовал, что может убить демона. «Идите, давайте отправимся на место». Горный лорд Хе сразу поднялся в небо. После разрыва пространства и входа в трещину он бросился к обозначенным координатам. Были отправлены не только они, но и все четыре крупные трансцендентные организации клана Ся. Фракция Воды, Облачный город и Дворец Морского Божества все получили аналогичные приказы и начали действовать. «Я закончил раздавать приказы», — сказал глава Дворца Чен. «Из пяти генералов-демонов самыми сильными являются дьявол с фиолетовыми чешуйками и демоном холода. Фиолетового демона возьмут горный лорд Хе, Чао Цин, Цзанно и Фэн Донг. Они также будут сопровождаться древним хранителем дерева. С такой мощной командой убийство должно быть гарантировано». Демон Холода был назначен Дворцу Морского Божества, так как у великого старшего главы дворца есть оружие божества защиты клана, которое делает его непобедимым на море. Он везет двух полубогов, а также воина божества, с преимуществами морского дворца на море. Этого должно быть достаточно, чтобы справиться с демоном Холода. Остальные три должны быть легко повержены. Городская леди Облачного Города, а также вице-лорд Сунь Юань и еще один воин божества разберутся с горным демоном. Последняя группа будет состоять из членов других небольших трансцендентных организаций, в общей сложности три полубога и воин божество. Они покончат с демонами теней. Мы сосредоточим наши силы на контроле над ними. Глава дворца Чен был полон уверенности. Сюэ Ин также кивнул. Даже защитник в зеленой броне будет участвовать в этой операции. Это было потому, что во всем клане Ся всего было 6 воинов божества, из них 5 будут использоваться во время этой операции. Оставшийся был тем, которого носила Цзин Цу. 5 битв, все они сосредоточены на подавлении и контроле. Горный лорд Хе и все остальные отлично разбираются в массивах, которые они будут использовать для битвы с фиолетовым демоном, который имеет ужасное мастерство ближнего боя. Древний хранитель дерева также на высоте, когда дело касается ближнего боя. Сюэ Ин тщательно подумал о мерах, которые принял глава дворца Чен, и мог также согласиться, что у них был хотя бы 90% шанс на успех. Ху, на этот раз было отправлено более половины полубогов клана Ся. Это действительно операция по зачистке гнезда. Сюэ Ин поразился. Исключая тех из храма земли и кровавой таверны, клан Ся имел в общей сложности 17 полубогов. На этот раз более половины были отправлены, в то время как более слабые не участвовали в боях. Мы должны победить. Надеюсь, не будет никаких непредвиденных обстоятельств. Сюэ Ин молчаливо надеялся. Все, что он мог сделать сейчас, с нетерпением ожидал операции, поскольку он не должен был участвовать в ней. Хотя боевая мощь, которую он мог показать, была достаточно высокой, глава дворца Чен боялся, что Сюэ Ин был слишком важен. Если бы он уже теперь мог принести такие большие выгоды, что будет через несколько сотен лет? Стоя на берегу моря, Сюэин неожиданно повернул голову в определенное место на расстоянии. Он мог чувствовать неясные колебания в космосе. Бой начался. Том 9, глава 7, отчаяние генералов-демонов. Звук большого взрыва раздался издалека. Можно было услышать, как колеблется пространство. Выражение лица Сюэина слегка изменилось, когда он сразу же ступил вперед, его фигура исказилась перед входом в мираж. Он наконец увидел огромную битву. На поверхности моря громкий высокий ледяной синий демон ревел, изо всех сил пытаясь убежать. «Морозный демона, ты не уйдешь!» Крик раздался на небесах. Там была женщина с короной на голове. Ее корона была ничем иным, как одним из двух божеств защиты храма морского божества. Короной морского божества, оружие, наиболее подходящее для трансцендентных магов. В настоящее время он испускал бесчисленные нити, которые обволакивают более 1000 километров моря. На поверхности воды появились бесчисленные печати, в конечном итоге образующие нити, которые связывали демона. На некотором расстоянии, в другом месте, находился трансцендентный маг, одетый в черные одежды. Этот старик в настоящее время произнес заклинание, которое заставило ослепительный шар света собраться в небе. На мгновение этот шар был еще ярче солнца. Ослепительный свет, испускаемый этим шаром, окутал холодного демона, заставив его чешуйки скрипеть, когда он ревел от боли. «Ты в море, но вы все еще хотите сбежать от нашего дворца морского божества». Самое сильное существо во всем океане продолжало погоню за морозом демон. Высокий, ледяной синий демон продолжал свой побег. Нынешние обстоятельства ему невыгодны, так как борьба с этими двумя трансцендентными магами оставила ему возможность использовать только 60-70% от его полной силы. Таким образом, для него было жизненно важно выбраться из этого затруднительного положения. «Сегодня у вас есть только один путь – смерть». Фигура старейшины дворца стала нечеткой, когда его длинные, похожие на воду, прозрачные волосы развивались на ветру. Его глаза были полны желания убить. В настоящее время он держал черный стержень, который был ничем иным, как самым сильным оружием божества морского дворца. Мировая энергия в окрестностях более 10 000 километров текла в направлении этого оружия. «Умри!» Великий старейшина летел на предельной скорости, преследуя демона. Стержень резко взмыл вверх, и на ужасающей скорости, наконец, добрался до спины демона. Демон сразу же повернулся, расширив свои острые когти, чтобы защитить от атаки. Он сформировал стену мороза, замораживая все в окрестностях, включая вздымающуюся воду и даже само пространство. На поверхности стержня формировался лед. Холодный демон сразу открыл глаза, когда его тело начало дрожать. Его кости разразились треском, и из его рта вырвалась пурпурная кровь. С его ушей и носа текла кровь. После того, как он выскочил, великий старейшина немедленно поднял стержень вверх. Одно слово можно было бы использовать, чтобы описать технику стержня великого старейшины дворца – быстрая. Голова стержня полетела прямо в подбородок демона Мороза. С хрустом костей, он полностью разрушил весь его подбородок, заставляя его отлететь назад. Фигура великого старейшины главы дворца сразу же последовала за демоном. Демон Мороза был поражен атакой, упав в море. Как могли его приемы проявить такую физическую силу? Морозный демон был взволнован. Несмотря на то, что его тело быстро заживало, он все же начинал беспокоиться. Он не боялся не соответствовать скорости, но его законы глубоких тайн были скованы из-за окружающих заклинаний. Хотя он получил истинное значение 3-го уровня, мерзлота пространства, окружающая морская вода находилась под полным контролем оружия божества. Под его подавлением его мерзлота пространства не могла проявлять достаточную силу. В битве на море этот великий старейшина мог полностью раздавить даже горного лорда Хе. Демон явно находился в невыгодном положении, потому что мог использовать только свою физическую силу. «Неужели я действительно погибну здесь?» Морозный демон стал угрюмым из-за этого невыносимого чувства. «Умри!» Великий старейшина продолжал атаку. Демон Мороза стиснул зубы. Из его дикого выражения было очевидно, что он не хотел показывать врожденную технику демона высшего ранга. Морозный туман абсолютного холода внезапно окружил его, блокируя подавление заклинаний. Одновременно фигура морозного демона начала уменьшаться, прежде чем, наконец, достиг высоты 1,6 метра. Благодаря тому, что его чешуйки стали еще более плотно связанными, Его изначально красивый вид стал еще более изящным. «Я, Ральф, благородный демон высшего ранга. Как я могу умереть в этом смертном мире?» — сказал морозный демон, Ральф. Столкнувшись с атакой, он просто поднял правую руку, чтобы защититься. Под воздействием Ральф просто сделал шаг назад, смутные капли крови стекали по краю рта. Его кости не показали признаков перелома. «Неужели?» — ухмыльнулся глава дворца. Зелено-серый туман вышел из его запястья. Через мгновение он взлетел и атаковал Ральфа, морозного демона. Воин-божество, Ральф был потрясен, у него уже было тяжелое сражение, даже без этой добавленной переменной. Теперь, когда этот воин-божества навис над ним и связал его, как он мог продолжать сражаться? «Мы давно знаем, что вы благородный демон высшего ранга. Мой клан Ся правильно догадался, что вы все время скрывали определенные приемы, так почему бы нам не подготовиться соответственно?» Великий старейшина глава дворца ухмыльнулся. «Демон высшего ранга, ХММ, поскольку вы пришли в мой клан Ся, вы умрете». «Нет, нет, как ты узнал, что я здесь?» Ральф сходил с ума. «Я был в линкоре, так как ты мог меня раскрыть? Мертвые демоны не должны задавать вопросы». «Я не хочу, не хочу». «Как? Не должен было никто из вас обнаружить меня. Я был очень осторожен. Я, Ральф, еще не вернулся в свой клан, чтобы стать демоническим богом, но чтобы убить этого проклятого ублюдка, чтобы захватить позицию патриарха. Я не хочу». Ральф безумно сопротивлялся, пытаясь найти путь выживания. Внутри миража Сюэйн холодно смотрел эту сцену. Этот демон осмелился убить многих из клана Ся, он должен был быть готов в свою очередь быть убитыми. В другом месте, тонкий, маленький пурпурный демон, Янь Цзэ, чувствовал себя еще более несчастным. Гигантский защитник дерева раскачивал свои ветви, в то время как гром Чао Цина был еще более тираническим. Темный маг, Цзанно, насмехался, когда он управлял массивами. Он не сможет долго бороться. Призрачный рыцарь Фэн Дун расслабился, так как ему больше не нужно было действовать. «Как вы меня нашли? Как? Это невозможно. Я не раскрыл себя». Тонкий маленький демон, покрытый пурпурными чешуйками, генерал Янь Цзэ, бредил в безумии. «Я не раскрывал никому из других демонических генералов и демонической фракции моего местоположения. Мои подчиненные понятия не имеют, поскольку все они остались в моем линкоре. Как именно вы это узнали? Я не хочу. Я не хочу так умирать». Глаза Янь Цзэ были полны гнева. Насколько благоразумным он был, все это время скрываться и ждать подходящую возможность, но его постигла катастрофа. Глава фракции Синг-Конга Ян излучал ослепительный золотой свет. Одной ладонью, такой же яркой, как и его тело, он ударил в голову бронированного суккуба. Тело суккуба было полностью разрушено, и затем он собрался обратно. Но глава фракции Си-Конг Ян просто послал еще одну пощечину. Эта битва закончилась очень быстро, так как Си-Конг Ян и другие быстро завоевали абсолютное господство. У бронированного суккуба не было возможности сопротивляться. Каждый раз он разрушался до фундаментального слоя частиц. Еще с несколькими повторениями он был бы мертв.